421. Сын мой, яви должную устойчивость во мне. Цель у нас одна, и мы жаждем скорейшего наступления эры света. Если она не наступает с той быстротой, как бы хотелось, то ни свет, ни тьма не служат тому причиной. Значит, для близкой победы свет надо усилить прежде всего в себе. Учитель несет напряжение огней предельное. Стремится ли ученик ему уподобиться в желании своем дать свет наивысший, на который способна его сущность? Или предоставляет он в жизни нести себя по воле волн, ярого светоизлучения не являя? Управление своими огнями означает также и способность усиливать свет свой в минуты общей нужды в свете, когда вокруг тухнут огни духа, и серая мгла охватывает сознание людей покровом безнадежности. Тогда, особенно тогда, нужно дать весь свет, на который способно сердце. Поникнуть в инертном бессилии перед лицом тьмы, значит, покинуть свой пост и оставить людей без светоча, указывающего направление. Дезертирство духа в ученике не может быть оправдано. Цель существования воина света — оказать помощь и выполнить свой долг в минуту нужды. Не тогда, когда все хорошо и покойно, но когда грозно и мрачно вокруг. Особенно нужно четкое и светлое выполнение долга во имя общего блага. Неустоявшие, покачнувшиеся и шатающиеся, как сияли вы ярко в моменты вмещения, и как тускл свет ваш, когда владыке нужна неотложная помощь, но вы предпочитаете наполняться мыслями и чувствами самости. И, погружаясь в мир свой личный и малый, забывать ту цель, ради которой вы были явлены в минуту вмещения пламени. Себе служители явлены, доколе будете ослаблять цепь света неразумением вашим, ведь требуется от вас лишь твердость и стойкость в том, в чем вы столь долго утвердиться стремились. Вот пришло время на деле ваши мечтания уявить. Дайте свет стойкого, ровно горящего пламени духа, без которого ваши все достижения сводятся к нулю. Крепость цепи измеряется по слабейшему звену, стойкость духа по моментам его ущерба. Не допускайте этих моментов, ибо длинную цепь ваших усилий ослабляете несказанно минутами слабости. Будьте же сильны всегда, но не по настроениям и под влиянием случайных условий, будьте победно-духовны. Победительное состояние духа непреложно к победе ведет, будьте всегда победителями.